Издеваешься? Мы когда вообще заснули? В 2 часа ночи, она надула губки и села, обнажая свою грудь и подтянутый животик. Ты настоящий постельный монстр. Я под тобой чуть ли не умерла там вообще-то. Ты забыла сказать, от наслаждения. Я тоже присел и обнял ее за талию, целуя ее спину. К тому же, ты кричала, чтобы я не останавливался. Ладно, она улыбнулась. Ты прощен. Вставай давай и иди учиться. Форма на тумбочке. Я обратно лег. Да, вчера мы знатно повеселились. А еще, я приобрел еще один занимательный медицинский навык. Теперь я не стану отцом, если сам того не захочу. Вот так вот. Теперь могу предаваться плоским утехам, сколько сам того пожелаю, и это будет совершенно безопасно. Повернув голову, увидел уже одетую Ладу. Вздохнул. Сколько сейчас времени? Я посмотрел на настенные часы. Занятия начинаются в 8:30, а сейчас только 8. Еще уйма времени. Поторопите, иди прими душ. От тебя пахнет потом и нашей любовью. Как только ты войдешь в аудиторию, то все сразу поймут, чем ты занимался ночью. Она сунула мне в руки форму. Одевайся же. Мне ничего не осталось, кроме как одеть брюки и рубашку, а затем идти в душевую. Да. После расслабляющего душа, я посвежел, а после я уже одел форму и пошел в кафешку. Еще есть около 15 минут, так что успею к первым занятиям. Заказал свежую булку с сладким чаем. Быстро поел и отправился в аудиторию. Вчера я вспомнил все. Память этого моего тела стала моей, и теперь я помню абсолютно все и всех в этой академии. Кстати, Лада оказывается баронесса, не простолюдинка, так что даже если об наших особых отношениях узнают, но мне бы все-таки не хотелось раскрывать сей секрет, то большого шума не подниматься. Мне лишь придется жениться на ней. Делов-то, я нервно ухмыльнулся. Пожалуй, к женитьбе я все еще не готов. Сев на свое место, я достал свой планшет и включил нужную тему. Осталось ждать звонка, и урок начнется. Постепенно аудитория заполнялась моими однокурсниками. Всех из них я знал, но они, да и я в общих чертах, особо не контактировали. Не дружили, но и не враждовали. Единственными, с кем я так или иначе общался, были Андрей и Николай с другого курса. Если так подумать, можно отнести их к близким приятелям. Я особо не удивился, когда пришел Андрей и сразу же поинтересовался моим здоровьем. Не удивился даже тогда, когда сюда заглянул Николай, спросив то же самое. Удивила меня опять-таки Масака. Эта японка, как я успел понять, всегда будет меня удивлять, но вот что странно. Раньше, до моего переселения, она таким вниманием меня не уделяла. Память вообще молчит об таких случаях, так что это странно. Конечно же, я поблагодарил ее за беспокойство, но странное чувство осталось у меня в голове, да и плохо скрываемые завистливые взгляды парней за спиной не прибавляло мне счастья. Что еще меня беспокоило, так это нервное поведение Николая. Когда он спрашивал о моем здоровье, я заметил мелкую дрожь в его голосе. Его плечи подрагивали, да и само его поведение было нервным. Если пораскинуть мозгами и допустить, что целью был я, то убийца должен был меня добить, но не сделал этого. Почему? Потому что я не был целью. Тогда кто? Мои соседи? Кто из них? Андрей или Николай? Андрея сразу сбрасываем со счетов, хотя бы потому что, прости меня за честность, Андрей, он слишком мелкая сошка, как и я, а значит, они хотели убить Николая. Отсюда и страх, и дрожь моего приятеля. Думаю, ректор и глава школьной СБ уже обо всем догадались. Не зря же они носятся по коридорам и что-то монтируют в стены. Артефакт? Может быть. Как же сложно жить аристократом. Когда первые занятия закончились, ко мне во время отдыха подошел Голицын. Да, тот самый, который бросил мне вызов на дуэль. И я вспомнил его. Князь Голицын Сергей Павлович, 6-й сын князя Голицына Павла Дмитриевича. Теперь все сходится, так сказать, кусочки пазла сложились, образуя полную картину. Граф, начал он, я пришел сюда, чтобы отменить нашу дуэль. С моей стороны было крайне возмутительно обвинять вас в связях с графиней Макатотакиами. Хорошо, но разве это не попортит вашу репутацию и не обвинят ли вас в трусости? Нет, дуэль недействительна, если честь того или иного человека не задета. Вы не задевали ни мою, ни Макото. Так что, все по законам чести. Я кивнул. Похоже, у него мозги встали на места. Или это опять коварная ловушка интриги? Если же нет ничего более, я должен идти. Сказав это, он развернулся и ушел. Я потер виски. Жить в этом мире – такая морока. Дмитрий, меня окликнули. И я узнал этот голос. Когда собираемся? Впрочем, это была еще одна из причин моего плохого настроения. Рубль. Игра. Я неважно себя чувствую. Можно мне не приходить? Спросил я, решим попытаться отмазаться. В конце концов, игра только через полтора месяца. Я успею потренироваться за это время. Можешь, но на тренировку ты прийти обязан. Будешь смотреть хотя бы и привыкать к игре. После занятий, на спортплощадке в 6, не забудь. А, и еще кое-что. Он подошел ко мне и воровато огляделся. Там будут девочки. Они придут к нам поболеть. Так что, приходи, не пожалеешь. Ага, только я сказал. Он хлопнул меня по плечу и, развернувшись, побежал. Не опаздывай. Я закатил глаза. Кому что? Вспомнив о Николае, я все такие решил его навестить. Где там его лаборатория? Не заперта. Я открыл дверь лабораторной. Эй, есть тут кто-нибудь? Проходи. Это голос Коли. Располагался. Я полностью вошел и увидел его сидящим за столом, где лежали исписанные бумаги. Подойдя, я увидел, чем. Хочешь создать пистолет? Я поднял бумагу с чертежами и заметил какие-то буквы внутри ствола. Не просто какой-то пистолет, а магический. Он откинулся. Чай? Кофе? Если можно, чай. Черный. Он ухмыльнулся. А ты на удивление спокоен. Как будто тебя вовсе не пытались вчера убить. Не скажешь причину, почему мне нужно волноваться, если я остался жив? Я не переставал смотреть в чертеж. Жизнь такая сука, которая может подложить тебе под нос свинью, и ты даже не заметишь ее. Так или иначе, эта самая свинья может стать для тебя летальной, или же она сделает тебя сильнее. Ну, ты, как я вижу, не умер, но и силы я в тебе не ощущаю. Он хмыкнул, заваривая чай. Если верить твоим же словам, ты стал сильнее. В чем? Силу не обязательно измерять лишь силой. Силой может стать абсолютно все, что угодно. Для меня силой стала информация. Как сказал один человек, кто владеет информацией, тот владеет миром. И какую же информацию ты узнал? Он поставил горячий чай прямо на чертежи. Секреты рода, сказал я, улыбнувшись и отхлебнув чая. Превосходный чай. Что ж, я полагаю, ты сюда пришел не для того, чтобы делиться со мной секретами своего рода, и явно не для того, чтобы выпить со мной чашку чая. Он тоже отпил чай и откинулся на спинку стула. Что же тебя сюда привело? Как грубо, Николя. Разве я не могу просто так прийти к тебе выпить чая? Он дернулся. Я ухмыльнулся. Николя, мое прозвище для него с самого первого нашего знакомства. Он стрельнул ненавистным взглядом меня. Да, это прозвище его немножко задевало, но он справлялся этим быстро. Признаться честно, я пришел сюда, чтобы тебя проверить. Я сузил глаза. Ты боишься? Боюсь. Его глаза на мгновение расширились, но в тот же миг сузились. Кого я должен бояться, Дмитрий? Тебя? Ты знаешь, о ком я говорю. Я поднял стакан с чаем и отпил немного. В конце концов, ты мой друг. Я волнуюсь за тебя и твою жизнь. Прошу меня простить, Дмитрий, но похоже, что мы сейчас поссоримся, если продолжим эту тему. А ссориться с тобой я не хочу, как и ты со мной. Я не хочу обсуждать в этом направлении. Договорились? Хорошо. Я вздохнул. Переубедить отойти стену легче, чем переубедить осла. Дай мне карандаш. Тот удивлялся, но мою просьбу выполнил. Взяв карандаш и чистую бумагу, я записал пару рун, согнул бумагу и на том же месте записал еще кое-какие. Затем согнул снова и снова записал парочку. Все это время Николай смотрел на бумагу, и как только я закончил, он посмотрел на меня с нескрываемым удивлением и восхищением. «Ты, это же отличная идея! Как я сам до этого не додумался!» Он вскочил со стула и, взяв пару листов бумаги и карандаш, подошел к доске и, прикрепив листы магнитом, начал на них чертить линии, круги, писать руны. Затем сложил все это в один лист, положил на стеклянный стол, положил вниз включенный фонарик лучом света вверх и замер, рассматривая получившийся результат. «Да, это оно, Дмитрий, у нас получилось!» Он замотался по лаборатории, собирая какие-то документы, что-то бормоча себе под нос. «Мы открыли новое решение проблемы десятилетий. Представляешь, твоя идея помогла мне решить задачу, которую не могли решить многие и даже знаменитые рунологи. Сейчас мне нужно кое-куда сходить, оставайся здесь. Я приду через минуту». Когда он ушел, я подошел к его решению и сфотографировал на Макфон все его листы, а затем сложил все обратно. На первый взгляд оно выглядит запутанно, но если приглядеться, то многое становится ясным. То, над чем бились многие рунологи, сейчас было у меня в телефоне. Я ухмыльнулся. Если это попадет не в те руки, может случиться настоящая революция в разработке оружий. И кто знает, быть может, эпохе магов придет конец. Я откинул эту мысль. Что бы то ни стало, Николай сделал прорыв в оружестроении. Дверь открылась, и сюда вошли Николай и кто он? Высокий мужчина уже преклонного возраста, но крепкого телосложения. Седина уже почти покрыла всю его голову, но еще оставались прожилки черных волос. «Господин Найман, мы с моим другом нашли решение нашей проблемы». Он хлопнул себя по лбу. «Прошу меня простить, это граф Снегов Дмитрий Михайлович, мой приятель, которому я могу доверить все что угодно, в этом можете не сомневаться». Он повернулся ко мне. «Дмитрий, это князь Евгений Найман, он приехал из военного министерства, чтобы со мной кое-что обсудить ранее, и нам крупно повезло в том, что он не уехал. Приятно познакомиться». Я протянул руку. «Побрезгует?» «Взаимно». Он пожал мою руку. «Все-таки нет. Так это вы помогли вашему другу?» «Приятно удивлен. Чем же?» Я продолжал на него смотреть. Что-то в нем мне не нравилось, но пока я не понял именно что. «Хм, может быть тем, что вы подали потрясающую идею для решения загадки. Хотелось бы спросить, откуда вы знаете руны? Доводилось о них читать?» Я пожал плечами. «В детстве я немного интересовался ими, если честно. Именно тогда эта мысль появилась у меня в голове, но я ее благополучно забыл спустя несколько лет. Читая заметки моего друга, я невольно вспомнил о ней и решил продемонстрировать его ему. Вдруг это поможет. И как видите, оно помогло. Интересные у вас увлечения были в детстве, молодой человек». Он хмыкнул. «Вы чем-то похожи на меня в молодости. Однако, ваше решение действительно помогло нам избавиться от этой головной боли. Сегодня же наши специалисты примутся за работу в этом направлении. Кстати, не хотели бы вы вместе с Николаем завтра поехать к нам на экскурсию? Такие неограненные алмазы, как вы, если правильно вас подтолкнуть, станут самыми лучшими бриллиантами. К тому же, в работах время от времени нужны свежие взгляды. Согласны? Вербуют? Или что? Что я должен им ответить? Или они решили меня использовать? О, прошу, не торопитесь с ответом. Завтра утром мы уезжаем, так что у вас есть времени до завтрашнего утра. Хорошенько подумайте. Спасибо за предложение». Я посмотрел на настенные часы. «Можно ли мне уже идти? Скоро начнутся занятия, мне бы не хотелось их пропускать». «Конечно, конечно, вы свободны, граф. Удачи вам на занятиях». Этот Евгений как-то странно улыбнулся, но я не придал этому значения и вышел. Бейрер. Мурашки пробежали по моей спине. Куда я опять встрял? Когда занятия окончились, было уже около 5-6. Вспомнив об обещании Андрею, я направился на площадку. На улице было около 10 градусов, можно сказать, даже тепло. Недалеко уже виделась площадка с игроками. Почему они тренируются на улице? Им что, не холодно? Ответ нашелся сам собой. Когда я подошел поближе, температура в площадке стала плюсовой. Снега здесь не было. Температурный барьер. Вот ответ, который пришел мне в голову. Пришел-таки. Я повернул голову назад. Глава 12. Защита или нападение. Пришел-таки. Я повернул голову назад. Позади меня стоял ухмыляющийся Андрей. Как мне не прийти, если меня приглашает сам Воробей? Улыбка сошла с его лица так же быстро, как сузились глаза, а вот мои уголки губ только поднялись вверх. «Мы вроде бы договорились», — сказал он, — «что больше ты не будешь говорить это прозвище». «Верно, но договоренность была нарушена тобой первым», — сказал я, садясь на скамью. «Или ты забыл?» «Ладно, забыли об этом». Он махнул рукой. «Играть будешь?» «Неа, сегодня не получится, завтра возможно тоже, так что послезавтра начну играть». Я ухмыльнулся. «А пока, я посмотрел на идущих сюда девушек, проведу в их компании во время игры». «Вот ведь», он вытащил из сумки и кинул мне мою спортивную форму. «Не заговаривай мне зубы, нехороший человек, переодевайся и вставай в поле, одного человека не хватает». «Ладно, мне пришлось с трудом, но согласиться». «Почему?» «Потому что тренировки не будет, если я не встану, а поиграть час-другой, мне не сложно. К тому же внутри академии мне делать нечего, комнату конечно отремонтировали, но с мебелью пока проблемы, их еще не привезли, так как они задерживаются». Переоделся в раздевалке, да, она есть, маленькая такая кабинка как на пляже, и подошел к команде. «Правила знаешь?» – спросил меня Андрей. Он, кстати, командир этой команды. «А правила кто в России не знает правила игры в лапту? В этом мире они немного отличаются, но совсем чуть-чуть. Отличается она тем, что в этом мире добавлено одно правило – не использовать магию во время игры. Конечно, тогда встанешь первым бьющим в городе. Я кивнул и сел на скамейку в ожидании другой команды тренера. Как мне помнится, в другой команде собрались игроки из четвертого курса. Да и вообще, из каждого курса по одной команде собирают и раз в неделю, а именно во вторник, то есть сегодня, проводят дружеские матчи прямо как сейчас. И все же меня кое-кто нервирует. Имя этого кое-кого – Масака. Да, она пришла сюда. Сидит одна на трибуне и смотрит на меня, я это спиной вижу. Для чего она здесь? Поболеть пришла, это мне конечно льстит, но ведь она пришла для другого, для чего? Я повернулся к ней, она помахала рукой и перевела взгляд на другого человека. Я развернулся обратно. Нет, может она действительно пришла сюда, чтобы просто посмотреть? Боже, у меня действительно разыгралась паранойя. Может она просто влюбилась в меня? Может быть. Эй, Дмитрий, вставай и иди разминайся, крикнул мне Андрей. Во время игры, если что случится, мне ведь отвечать. Иду. Придется размяться со всеми. Несколько минут назад. Комната Масака. Макфан завибрировал. Масака прервала свое упражнение и подошла к нему. Увидев, кто ей звонит, она поняла телефон и ответила. Да, отец, здравствуй, дочь. Как ты поживаешь? Как идет учеба? Как к тебе относятся учителя, твои однокурсники? Весьма неплохо, ответила она на все вопросы одним ответом. Это радует меня. Сказав это, он на несколько секунд замолчал. Как идут дела с нашей целью? Ты что-нибудь узнала? Ничего такого. Держится на дистанции и ни с кем не контактирует. К цели подобраться пока что невозможно. Ты узнала его психологический портрет, его увлечения? Он скрытый человек. Ясно. Буду ждать хороших новостей. Удачи. Ага. Она положила телефон на место и несколько секунд смотрела на него. Затем подняла взгляд к окну и посмотрела на него. Он шел спокойной походкой, как будто ничто не могло его потревожить. Он был полностью в себе уверен. Вспоминая о нем, она могла сказать об этом человек только два слова. Холодная решимость. И почему он заинтересовал его отца? Из-за его родового дара? Или из личных побуждений? Тогда каких? Отца всегда было трудно понять, особенно сейчас, когда в Японии смутные времена. Так или иначе, просьба отца, есть просьба отца. Она должна выполнить его, пусть ей это и не нравится. Посмотрев на цель еще один раз, она заметила другого парня, идущего туда же. Впрочем, почему бы ей не пойти туда? Лапта – отличный вид спорта. Почему же на ее родине в это не играют? После разминки мы выстроились в ряд перед другой командой. Хочу отметить, эта форма была отличной. Она эластичная и прочная, к тому же белая, что отлично подходит к моим волосам. Тренер стоял посередине команды и кидал жребий, затем, сказав что-то командирам, удалился. Так, мы первые бьем, так что встаньте на свои места. Снегов, ты первый бьешь. Казаков, поднимаешь мяч. Все поняли, по местам. Когда противники встали на свои места и тренер дал команду начинать, я взял лапту, показал куда поднимать, встал в стойку и мяч летит. Удар. Бросаю лапту в сторону и бегу вперед, что есть мочи. Обхожу противников и когда пересекаю линию дома, разворачиваюсь и бегу назад. Вижу, противник бежит за мной, петляю и мяч проносится в сантиметре от моей ноги. Пересекаю черту и тренер свистит и показывает два пальца вниз. Ура! Два очка у нас. Молодец! Сказал мне Андрей, похлопав по спине. Неплохое начало. Я кивнул и встал на свое место последним в очереди. Давненько я не играл в эту игру. Успел соскучиться по тому адреналину, что была во время этой игры, и все-таки мы проиграли. Да, оказывается, наша команда не так хороша в этой игре, как я думал в начале. Если я, Андрей и еще двое парней играли на равных с противниками, остальные просто отставали от нас, всех нас. Поначалу мы даже выигрывали. Два тайма были за нами, но следующие забрали наши соперники и разгромили нас с отрывом в 17 очков. Позор. Хоть это и дружеские матчи, золотые медали не выдают победителям, я чувствовал разочарование. Один парень даже по мячу попасть не мог, три раза подряд, а затем при беге со мной упал и его засалили. Как же я хотел обматерить этого парня, вы не представляете, но я вздохнул и прогнал агрессивные мысли по отношению к нему. В некоторых играх я был точно таким же лузером. Футбол и баскетбол мне просто не давались в прошлом мире, и вместо этого парня был я в те моменты. Каждый из нас не может сделать то или иное действие. Многое, конечно же, зависит от неумения и лени, но если нет таланта в этой сфере, сколько бы ты ни тренировался, что бы ты ни делал, талантливый человек сделает это лучше тебя. Так что не все могут стать физиками-ядерщиками или талантливым актером театра и кино. Пусть мы и проиграли, соперники из другого курса нас подбадривали и даже хвалили некоторых из нас. Да, когда вы возвращались в академию, меня не покидали мысли о завтрашней поездке. Какой-то этот Евгений мутный, но так или иначе, Николай ему доверяет, а значит он заслуживает доверия. Я вошел в свою комнату. Пахло свежей краской и клеем, не так чтобы сильно, но чувствовался ремонт. Пол покрасили, стены побелили, окна заменили, поставили новую кровать, даже шире предыдущей, стол со стулом, тумбочку и шкафчик для одежды. Заменили сгоревшие провода, лампочку прикрутили. Сделали, в общем, все так, как положено. Снял с себя одежду и завалился спать. Ух ты, какой мягкий матрас, а подушка? Я очутился как будто в невесомости и, кажется, я в раю для сновидений. Когда проснулся, зевнул и, встав на ноги, сделал типичную гимнастику для бодрости. Затем заправил кровать и отправил Николаю сообщение с согласием. Ответ пришел буквально через несколько секунд, где он сказал время и место встречи, а еще написал, что если я согласен на поездку, то освобожден от занятий. Такое ощущение, как будто он специально ждал моего сообщения с согласием. Эта новость меня порадовала, и я с чистой душой отправился в столовую, где плотно позавтракал на пару с Николаем. При выходе мы получили зимнее пальто, с которыми приехали и направились к воротам, за которым нас уже ждала машина вместе с Найманом. Сев в машину, мы поздоровались с ним и тронулись в путь. Пока ехали, я уже успел заскучать и, откинув голову на сиденье, закрыл глаза и попытался уснуть. Проснулся от звука выстрела. Открываю глаза и вижу наведенный на друга пистолет. Хватаю его и поднимаю вверх, вовремя. Потому что звучит выстрел в потолок, а я смотрю на его хозяина. «Евгений, будь хорошим курсантом, не сопротивляться», шипит он, а я лихорадочно думаю, что делать. «Сука, сука, сука». Рукой, что держу его руку с пистолетом, пытаюсь заморозить его, и это получается. Пистолет падает, я хватаю его и, наведя на предателя, спускаю курок. Пуля попадает в его щит и не наносит ему никакого урона, поэтому создаю свой щит, чтобы он не смог выйти с машины, и замораживаю сиденье, на котором он сидит. «Не сопротивляйся, ублюдок, тебе меня не попа, а-а-а». Заморозка сделала свое дело, его щит мерцает, и я стреляю почти в упор. Есть. Пуля пробила ослабленный щит и вошло в его висок, сделав аккуратное отверстие в его черепе. Смотрю на водителя, он мертв, но в его кобуре есть пистолет и запасной магазин. Снимаю его и надеваю на себя. Через пальто это непросто, да еще и в машине, но мне это удается через несколько минут. Вытащив его пистолет, вытаскиваю магазин. Повезло, магазин полон. В пистолете предателя не хватает 3 патрона, но обыскав его карманы, нахожу еще один магазин, который сразу же ложится в мой карман. Поворачиваюсь к Коле, тот без сознания. Пробую будить, но толку как от козла молока. Ничего не выходит и тут. Прием, это Сивый, мы на месте. Видим автомобиль. Как обстоят дела? Рация ожила. Что делать? Если они видят машину, значит готовы атаковать в любой момент. Что делать? Что делать? Что делать? Хлопаю себя по бедру. Телефон на месте. Достаю его и проверяю на наличие связи. И как это бывает в фильмах, связи нет. Прием. Я жду ответа. Что у вас случилось? Если не ответите через 5 минут, мы начнем операцию без вашего приказа. Если здесь нет связи, то она должна быть на возвышенности. Но как туда отправить телефон? Идея. Печатаю сообщение о произошедшем с добавлением геолокации, благо она отправится рядом с сообщением, и отправляю деду. Сообщение грузится. Аккуратно открываю дверь и, бросив телефон на землю, создаю под ним лед и поднимаю его наверх, выше. Нужно как можно выше. Взрыв. Прием. Кто бы ты ни был, я аплодирую стоя. Рация вновь ожила. Значит, ты все-таки смог его убить? Поздравляю, но я тебя все-таки огорчу. Ты окружен 12 элитными бойцами. Слышал взрыв? Это работает мой боец. Что ты хотел добиться этим столбом, мне, конечно, неизвестно, но полагаю, твой план на этом моменте провалился. Предлагаю тебе 2 пути решения твоей ситуации. Первое, ты медленно выходишь из машины без глупости, и мы тебя вяжем. И второе, мы открываем огонь на поражение и убиваем тебя. Твой ответ, я беру рацию и нажимаю кнопку. Прием. Я драматически молчу некоторое время. Я выбираю «пошел ты нахер» со своим предложением. Глава 13. Унесенный взрывом. Прием, господин Неожиданность. Через рацию я услышал его усмешку. Раз ты так решил, то должно быть твои яйца сделаны из титана. Даже завидую немного. Хочешь умереть? Решение твое. Рация замолчала. Бросил ее на сиденье и посмотрел на водителя. Потрясающая идея родилась у меня в голове буквально через секунду. Не попробуем, не узнаем. Я укрепил мышцы рук с помощью маны и, перетащив тело водителя на заднее сиденье, перебираюсь на его место. Тра-та-та-та. Создаю щиты на стеклах и пробую завести мотор. ТС. Не поддается. Пробую еще раз. Снова провал. Прием, говнюк. Серьезно. Ты не перестаешь меня удивлять. Из рации доносится голос Сивова. Слышишь меня? Я начинаю гордиться тобой и твоей сообразительности. Серьезно. Ты умнее, чем кажешься на самом деле. Но знаешь, есть одна маленькая проблема. Думаю, ты уже должен об этой самой проблеме догадаться. Я пробую еще раз завести, но все без толку и силой ударяю руль. Беру рацию и нажимаю на кнопку. Прием. Слушай, Сивый, тебе сколько заплатили за? Замираю на полуслове. А если они не знают о том, что нас здесь двое? То есть, вдруг они думают, что я и есть Николай? Было бы хреново, если бы они об этом узнали. Мою голову. Прием, паря. Он усмехается. Вот говорю с тобой, и мое настроение поднимается все выше и выше. Ты интересный собеседник. Ты знал? Спрашиваешь, сколько за тебя заплатили? А что будет, если я скажу нисколько? Тра-та-та-та. Я нагибаюсь вниз. Пусть пока мои щиты держатся, но мой резерв не бесконечен. Только поднимаю голову, как на лобовое стекло прилетает снаряд и взрывается. Машину затрясло, щит еле держится, поэтому сразу же его подпитываю, чтобы не исчез к чертям. Прием, сука. Во рту появился металлический вкус. Кровь, как? Сплевываю под ноги. Действительно. Как думаешь, что больше? Мой резерв или твои боеприпасы? Прием, гондон. Ха-ха. Спрашиваешь, что больше? Моих бойцов больше. В 12 раз больше. Огонь. Что замолчали? Обстрел начался заново с еще большей силой. Щиты пока держатся, но надолго ли? И от глушилки надо бы избавиться, но как? Идея. Нужно создать щит из купола. Тогда, возможно, с вероятностью в 20% мотор заведется. Но на поддержание этого купола сразу уйдет минимум половина резерва. Сука. В какую же дерьмовую ситуацию я попал? Почему в книгах и в фильмах главные герои разруливают ситуации, как нифиг делать? А я сижу с двумя трупами и одним другом без сознания. Да еще и разговариваю с моим же потенциальным убийцей. Анекдот настоящий. Концентрирую ману вокруг машины и создаю щитовой купол. Тогда же пытаюсь завести машину, и это получается. Аллилуйя. Прием, говнюк. Получилось дозавести, рано радуешься. Что они опять задумали? Неважно. Переключаю скорость, жму педаль газа на полную, шины скрипят, и я трогаюсь с места. Я еду. Скорость набирается, ага, руль держим прямо. Кстати, я вам говорил, а нет, не говорил я, как это сказать, не умею водить машину. Взрыв, взрыв, взрыв. Сукины дети, щитовой купол сел, а я остался без половины источника. Ситуации хуже не бывает, но благо я набрал приличную скорость и уезжаю от этого места подальше. Надеюсь, дальше будет только лучше. Прием, Сивый, они удаляются. Нам их преследовать? Прием, Чиж, спокойно. Сивый усмехнулся и, вытащив сигарету, закурил. Через 100 метров отсюда установлены сразу две противотанковые мины. Как думаешь, что останется от этой рыси? Прием, я тебя понял. Выдвигаемся на место через 5 минут. Встретимся там. Прием, шустрей давай. Нам еще зачистить тут надо и тело Наймана закопать, чтобы ни одна собака не нашла его. Прием, понял. Взрыв, взрыв. Сивый усмехнулся и сделал затяжку, а затем выдохнул клубок черного дыма. Ёпа, его глаза закатились назад от удовольствия. Травка огонь. Бах, бах. Что за нахер? Сивый посмотрел в сторону выстрела. Они что, укокошили его? Взяв рацию, он нажал на кнопку. Прием. Вы что там творите? Прием, сука. Это тебе мой подарок. Бах, бах. Уже минус 3. Счастливого тебе погребального холода. Тра-та-та-та. Прием. Сивый скрежетал зубами. Не ожидал он этого. Чтобы малец и завалил его парней, звучит не только абсурдно, но и невозможно. Но вдруг он сумел? Я тебя сейчас найду и по кусочкам буду тебя резать до самой твоей смерти. Ты понял меня? Взрыв. Взрыв. Его команда не была одаренной. Они все обычные люди, если так, конечно, можно называть бывший спецназ. После того, как их уволили, они подались в наемники и за 3 года. У них не было ни одного невыполненного задания. Они лучшие, пускай даже из худших. Были случаи, когда они были на волосок от гибели, но каждый раз им сопутствовала удача и все обходилось без потерь. Прием, Сивый. Этот ублюдок завалил Чижа, Молота и Волка. Еще один раненый лежит где-то в лесу. Это не входило в наши планы. Прием, Кот. Машина разве цела? Прием, да. Он немного потрепан, но на ходу и сейчас этот маг обстреливает нас. Бах, бах, бах. Прием. Как так получилось, что он умудрился застрелить Чижа и остальных? Прием. КХР. Валите его. Он почти на мели. Сука. Он подстрелил мне руку. Голос отстранился и через несколько секунд вновь вернулся. Сивый. Прием. Сивый. Ты где? Прием. Как? Он. Застрелил. Их. Прием. Бах. Бах. Бах. Они подошли к нему проверить, а он взял да начал палить. Ты где? Сивый. Сивый молчал. Молчала рация. Прямо сейчас его парней убивают, а он стоит здесь. Почему? А правда. Почему? Может быть, потому что у них нет шансов против мага, сколько бы они ни стреляли, сколько бы ни взрывами, но маг прикроется щитом или доспехом и результат ноль. Прием, Кот, отступайте, вам с ним не справиться. Прием, бросив рацию, он побежал в том направлении, где должен был быть он, крепко сжимая шкатулку. Как он понял из рассказов босса, эта шкатулка — артефакт С-класса и оружие последнего шанса. Вернуться без выполненной миссии он не мог, его завалит на месте без объяснений, так что, добежав туда, он увидел этого мелкого пиздюка рядом с машиной. Вокруг была разруха, валялись тела его бойцов. Некоторые еще были живы, но миссия была превыше всего. Взяв покрепче шкатулку, он бросил его в машину и бах, плечо обожгла боль. Этот выродок, бах, бах, Сивый завалился назад, а затем наступила тьма. Я стоял рядом с машиной, держа в руках пистолет. Этот Сивый умер, я убил его. Вздохнул и опустил пистолет. У мага есть определенные плюсы. Пока у него полон источник, он неуязвим для обычных людей с пистолетами и автоматами. Что собственно я сейчас и доказал. Частично. Так как левая сторона моего тела была обожжена из-за снаряда типа фугаса. Сука. В меня выстрелили из РПГ. И прямое попадание с летальным исходом для меня было обеспечено, если бы не щит, который я умудрился сделать вокруг своего тела. Да, от осколков и всей остальной мути она меня спасла, но не от высокой температуры. Если бы использовал тогда щит из льда, я, может быть, и не получил бы все это, но свалился бы без сознания точно. Источник почти пустой. Остались жалкие крохи, которых ни на что не хватит. Как же я ненавижу быть аристократом! Закричал я, вспоминая недавнее. Несколько минут назад я оторвался, посмотрел назад. Вроде погони нет, но почему орет моя чуйка? Что-то сейчас случится, только вот что. На всякий случай ставлю щитовой купол вокруг машины и под машиной. Взрыв, взрыв. Ах, блять, я поднял голову с руля. Потрогал лоб рукой и посмотрел. Кровь. Посмотрев назад, убедился в сохранности тела Николая. И тут мой взгляд замечает троих бойцов. Они маги, или простые люди? Магии не ощущаю. Вытащив пистолет, считаю до трех и открыв дверь, начинаю стрелять по ним, а они по мне. Щит держится, это хорошо, а вот у них щита нет, они не маги. Вижу еще одного человека в лесу, стреляю по нему и тот сразу спотыкается и падает. Попал, вроде бы. По мне тоже открыли огонь, прячусь за машиной и перезаряжаю пистолет. Прием, вы что там творите? Оживает рация одного из бойцов, беру и нажав на кнопку, говорю. Прием, сука, это тебе мой подарок. Стреляю по врагам за машиной. Бах, бах, уже минус три, счастливого тебе погребального холода. Бросаю рацию, не слушая его ответ, и создав щит, выхожу и бегу к ним, начав стрелять. Одного ранил в руку, и тот что-то орет в рацию. Стреляю по всем, без разбору и почти не целясь. Кидают гранату, отбиваю ногой и отправляю кинувшим его. Взрыв, взрыв. Взрывается граната и снаряд от РПГ об мой щит. А-а-а. Кричу я от боли. Левая сторона тела зажглась и кожа покрылась волдырями. Как же больно. Стиснув зубы, смотрю на противника и, подняв пистолет, выпускаю пулю прямо в его лоб. Рядом на месте взрыва от гранаты лежат контуженные и раненые бойцы. Стреляю по ним пустетой подлой и валюсь на снег, чтобы потушить тлеющее пальто. Сука. Это больно. И страшно. Когда по вам стреляют, а вы стоите за бронестеклом, вы, должно быть, орёт как резаные. Когда вы зажигаетесь, в прямом смысле этого слова, вы всеми силами пытаетесь себя потушить. Я устал, горло пересохло. Открыв рот, съедаю снег. Поднимаюсь на ноги и подхожу к машине, как вдруг замечаю еще одного, который кинул в машину какой-то предмет. Стреляю. Попадаю в плечо. Стреляю еще два раза, и тот падает. Замычав от боли, кричу: «Как же я ненавижу быть аристократом!» Замечаю краем глаза, как что-то под машиной начинает светиться. Быстро открываю заднюю дверь и, схватив Николая здоровой и обожженной рукой, всей силой, что у меня есть, вытаскиваю и кидаю как тряпичную куклу назад, и происходит взрыв. Иван сидел в своем кабинете, беседуя вместе со своим сыном, как вдруг его макфон завибрировал. Открыв его, он увидел лишь одно сообщение от своего внука: «Помогите, идиоданные! Собирай всю мою гвардию и по машинам!» — рявкнул он, нажав кнопку на старом большом телефоне. «Сын, собирайся, Дмитрий в беде!» — отправив геоданные своему начальнику СБ и сыну, продолжил он. «Что?» Анатолий замолчал, как только увидел сообщение. «Да, когда они уже подъехали на место, куда указывали геоданные, они увидели следы шин и место взрыва вместе со сплющенными пулями. Часть гвардии высадилась там. Проехав чуть дальше, Иван не поверил своим глазам. Посреди дороги был разлом радужного цвета, а рядом с ней лежал кадет из академии, где учился его внук. «Нет», — успел он произнести перед тем, как сердце защемило и он упал. «Отец». Глава 14. Выжить. Отец. Увидев падение своего отца, Анатолий быстрым движением оказался позади него и не дал ему упасть. Позвав начальника СБ и родового целителя, они вместе уложили его на носилки и отнесли к машине. Пока Максим Геннадьевич осматривал его отца, Анатолий переговорил с начальником гвардии. «Что-нибудь выяснили?» «Это была спланированная засада. Пару километров отсюда нашли стоянку. Видимо, они ждали их, и все это было спланировано заранее. Академия, где учится старший наследник, уже оповещена, как вы и приказали». Сказав это, он немного помолчал, а затем продолжил, но уже тише. «Было найдено 12 тел, 7 из которых сильно ранены и сейчас в тяжелом состоянии. Остальные убиты вместе с командиром, застрелены из пистолета. Что по обломкам?» «Обломки принадлежат рыси. Рядом с обломками были найдены части тела. Образец крови взят и уже отправлен на базу». «Что с Николаем?» «Спит. В его теле мы нашли след от шприца, возможно, вкололи сильное снотворное. Отправлен в нашу усадьбу, с его родом мы связались и оповестили. Через пару часов они должны приехать». «Понятно. Оповестите штаб-квартиру истребителей Иркутска о радужном разломе. Геоданные вместе с состоянием разлома тоже есть». Анатолий смотрел на разлом и молил всех богов, которых знал лишь об одном: пусть его племянник останется цел, где-то внутри разлома. Когда сознание начало возвращаться, я услышал звуки дождя и ощутил, как капли падают на мое многострадальное тело. Левая часть адски болела, словно снова горит, но этого не может быть. Попытался открыть глаза, но получилось лишь открыть правый. Попробовал сесть, но это движение принесло еще больше боли. Я, идиот, закрыл глаза и болезненно вздохнул. 2 грибанных дня, 2, и каждый день меня пытались убить, между прочим, а я здесь, хочу отметить, чуть больше недели живу. Не живу даже, выживаю. С моих губ сорвалась усмешка. Я непонятно где, непонятно как и ничегошеньки не понимаю. На своих двоих мне отсюда вряд ли удастся уйти. Еще этот дождь, я что, куда-то переместился? В джунгли? Может быть, там дожди идут часто, да и увиденные мою деревья точно не растут у нас в Сибири. Встать даже не пытался, точно упаду, так что сделал единственное, что мог сейчас. Напитывал свое тело маной. Так или иначе, по словам дяди, так регенеративная способность моего тела увеличится в 1,5 раза, за счет, конечно же, топлива, которым выступают во-первых мышцы, а во-вторых, тот жир, который у меня есть. Где-то он должен быть, наверное. Не знаю, сколько времени прошло, но дождь шел не переставая. Я был голоден. Есть хотелось жутко, но зато есть подвижки. Левая часть моего тела чесалась, а значит, ткани и кожа регенерируют. Удручает только то, что в грязи, где я лежу, постоянно что-то копошится. То ли черви какие, то ли жуки, а еще из темноты на меня смотрит пара маленьких желтых глаз. Уже вот часов 2, наверное, хищник, что ли. Спустя еще несколько часов дождь прекратился, а я все так же лежал в грязи. Желтые любопытные глаза исчезли, но у меня было такое ощущение, будто на меня смотрит весь лес. Паршиво. Вдруг послышался рык взрослой кошки. Почему кошки? Потому что я отчетливо услышал мяуканье уже маленького зверя в том же направлении. Возможно, ее котенка. Через секунду лес затих, а я попытался подняться. Получилось, но ноющая боль не покинула. Встал на ноги и чуть ли не упал. Левая нога болела, поэтому, прихрамывая, я дошел до дерева и обнял его, чтобы перевести дух. Лежа в грязи, мне никто не поможет, кроме меня самого. Надо отсюда выбираться. Через силу сбросил мокрое пальто и зашагал дальше. Пройдя метров 20, увидел какие-то обломки. Скорее всего, от той машины. Поживиться там все равно нечем, так что я пошел дальше, не обращая внимания на напряженные звуки леса. Пройдя еще метров 30, услышал звук воды. Значит, где-то есть река или что-то похожее. Зашагав в ту сторону, вышел на небольшую реку. Сломав небольшую ветку, опустил в воду. Кто знает, может, это вода и не вода вовсе, а что-нибудь еще, и как только туда окунусь, тут же погибну. Но нет, ветка какой была, такой и осталась. Не завяла, а подняв ее на уровень глаз, заметил небольшие корни. Она что, проросла? Быть не может. Бросив ветку, опустил мизинец левой руки и зажмурился, застонав от блаженного чувства. Эта вода в реке обладает целебными свойствами. Снял с себя одежду и медленно спустился в воду. Да, я жмурился от удовольствия. Тело чесалось, но это только говорило о целительских способностях воды. Я открыл глаза и встретился взглядом с черной, пожалуй, такого вида кошачьих я еще не видел, но в том, что она относилась именно к этому семейству, сомнений не было. Она была полностью черной, можно даже сказать, она была обсидианового цвета, от кончиков ушей до самого хвоста. «Спокойно», — сказал я, медленно потянув здоровую руку к пистолету. То, что она хищная кошка и ест мясо, свидетельствовали острые зубы и большие клыки, а также морда, заляпанная красной кровью. «Давай обойдемся без кровопролития. Я не буду тебя убивать, ты не будешь на меня нападать». «Смешно, она ведь животное, а я говорю с этой хищницей». Она вдруг зашипела и приготовилась прыгнуть. «Вот черт, неужели нападет?» Создающий ты, схватив пистолет, направляю дуло в нее. «Прости, но я тоже хочу жить». Сняв с предохранителя, плавно начинаю нажимать на курок. Моргнул, ее нет. Не понял, где? Рау, сзади. Поворачиваюсь и вижу такую картину. Два хищника вцепились в друг друга в жестокой битве. Та, что поменьше, моя знакомая, побольше, уже другой кот. Рычат друг на друга, бьют лапами, встав на задние ноги. Пока они заняты, собираю вещи и переплываю на другой берег. Не хочется с ними связываться. В конце концов, что я получу, убив их? Наслаждение, удовлетворение, точно нет. Так что пока не поздно, кое-как оделся и пошел куда-нибудь подальше. Ожоги ноют, некоторые места из-за движений даже кровоточат, но надо идти. Задержишься здесь, и тебя убьют, как кролика на завтрак. Когда река исчезает из поля зрения, я вновь наткнулся на какие-то обломки. Это уже точно не от машины. Они старые, покрылись ржавчиной и грязью, по нему ползут какие-то черви, жуки. Аж противно стало. Проверять, что это, не было желания, так что я просто сел, облокотившись о дерево. Мой источник пока полон, есть пистолет с одним запасным магазином и тем, что внутри, так что даже если кто-нибудь попробует на меня напасть, я смогу отбиться. Мяу. Я напрягся и, схватив пистолет, направил на звук мяуканья, но затем отпустил. Это всего лишь котенок, возможно, даже из помета той кошки. Вздохнул. Иди-ка отсюда и прячься получше. Твоя мама у реки дерется. Было бы неплохо, если бы она меня не съела за то, что ты так рядом со мной ошиваешься. Я нервно усмехнулся. Кто знает этих зверей? Подумают, что их детенышу грозит опасность и разорвут тебя в клочья. Закрыл глаза от усталости, но когда уже открыл, я увидел перед собой морду той самой кошки-матери. От нее несло кровью, да и вся ее морда была в крови. Ее глаза с интересом меня осматривали, а я сидел и в страхе смотрел на нее. А затем она лизнула меня. Что? Лизнув мое лицо, она обернулась и посмотрела на своего детеныша. Села у моих ног и принялась себя вылизывать. Блять, как так получилось? Без резких движений, я пристегнул кобуру и положил туда пистолет. А затем, то ли от любопытства, то ли от бесстрашия, я попробовал ее погладить. Не знаю, что повлияло на это опрометчивое действие, но мне казалось, что она меня не укусит. Да, так и произошло. Когда моя рука прикоснулась к ее шерсти, она замерла на несколько секунд, посмотрела, понюхала мою руку, а затем продолжила себя вылизывать, как ни в чем не бывало. Тогда я смелее начал ее гладить, отчего она даже начала мурчать от удовольствия. Мяу, а это уже ее котенок. Подбежала ко мне и начала ластиться, как обычный домашний котенок. Я положил руку на нее и посмотрел на ее мать. Она только посмотрела и продолжила свое дело. Тогда я погладил ее котенка. Ничего, какие-то неправильные коты. Меня должны были уже убить пару раз за все хорошие, но это сидит себе спокойно и вылизывает себя. Даже погладить дала себя и своего котенка. Уму непостижимо, чтобы дикая кошка, да дала себя потрогать. Я нервно усмехнулся. Да жизнь меня этому точно не готовила. И тут у меня заурчило в животе. Так-то она урчит уже довольно давно, но сейчас она заурчила как самый настоящий кит. Кит, который тоже не ел больше нескольких дней. Я погладил себя по животе, успокаивая его, что не осталось незамеченным от моей знакомой. Она посмотрела на меня, а затем исчезла. Да как так-то? Она что, мой глюк? Посмотрел на котенка у себя, на ногах. Да вроде нет, котенок на месте. Тогда что это было? Боже мой, помоги мне отсюда выбраться. Я взмолился, застонав, хоть бы живым остался. Закрыл глаза от усталости, и через секунду рядом со мной что-то упало. Открыв глаза, увидел что? Заяц коричневого цвета. Огромный сука, размером с нормальной такой овчарки. Посмотрел на свою знакомую, она посмотрела на меня и легла между ног. Господи, лишь бы не откусила. Посмотрел на зайца, живот увидев мой взгляд, вопросительно завурчил. Я похлопал себя и, создав острый кусок льда с помощью дара, начал его освежевать. Сначала снял шкуру. Ну ладно, попытался снять шкуру. Пришлось аккуратно привстать, чтобы не задеть уснувшую кошку с ее детенышей, и так дело пошло быстрее. Нет, серьезно, заяц огромный. Когда снял с него шкуру, под градом катился с моего лица. Взглянув на шкуру, прифигел. Да если бы взять еще одну такую же шкуру, получится отличная шуба. Но я откинул эту мысль. Сейчас бы пожрать, да поспать с удовольствием. А шуба, да и фиг с ней, с этой шубой. Развести костер в джунглях – это настоящее достижение. Дикие племена, живущие в таких вот условиях, молча бы пожали вам руку и пригласили бы в свою общину, да жену на выбор. Хе-хе. Я улыбнулся своим мыслям, закидывая ветки в маленький костер и обжаривая сочное мясо зайца. Сердце, легкое и печень я съел первым делом, лишь слегка обжарив их. На вкус было дерьмово, да и во рту появился характерный металлический привкус. Все-таки кровь и все такое. Сняв с самодельных спажек мясо, я срезал еще несколько кусочков и, нанизав их, поставил на старое место. Посмотрел на получившееся. Ну, местами подгорело, местами все еще сырое. В свою защиту хочу лишь сказать, что я не повар и мясо в походных условиях не жарил. Получилось то, что получилось. Ладно, откусил и заживал. Пусть немного жесткое и сырое, но очень даже ничего. Тут бы немного приправ с солью, и пальчики бы начал облизывать. Посмотрел на мою спасительницу. Та тоже лакомилась половиной зайца. Я не жадный, в конце-то концов, именно она его и принесла. Так что половина, чисто ее по праву охотника. Котенок тоже ел. Ну, пытался, но потом сдался и засосал сосок своей матери. Вон как мурчит от удовольствия. Да жизнь то налаживается. Съев еще пару кусков, живот успокоился и чувство голода пропало. Да, но теперь хотелось пить. Ну что за жизнь такая, только поел, а тут пить захотелось. Я прямо-таки застонал из-за этого. Приближалась ночь, уже везде стемнело, а идти к ручью одному было страшно. Так что я сглотнул слюну в надежде промочить горло, а затем что-то снова упало между моих ног. Посмотрел, увидел. Фляжка. Что за? Посмотрел на ту, которая ее принесла, а она смотрит на меня, ожидает прямо что-то. Тогда я поднял фляжку и потряс. Внутри что-то было. Открыл и понюхал. Ничем не пахнет. Вода что ли? Пригубил немного, прополоскал рот и сглотнул. Точно вода. Тогда уже выпил вдоволь, не боясь ничего. Когда закрыл фляжку, посмотрел на знакомую. Нет, так не пойдет. Ты меня уже спасла трижды. Я задумчиво посмотрел на нее. Имени твоего не знаю, а в том, что ты разумная, я не сомневаюсь, так что назову тебя Мария. Маша или же Мари. Тебе нравится? Я посмотрел на нее, она на меня, а затем зевнула, потянулась и, свернувшись клубочком, заснула. Ну ладно, я погладил ее по спине. Буду считать, что согласна. И все-таки, откуда она принесла фляжку? Внутри разлома, в лагере истребителей. Паш, ты не видел мою фляжку с водой? Спросил мужчина лет 30, стоя около костра и мотая головой. Бля, она реально пропала. Ха-ха, Федя, ну ты даешь, неужели на базе забыл? Паша, к которому обратились, заржал. Ну и мое, все что ли? На пенсию тебе пора, сука. Дайте поспать. Встали караульными. Ну и караульте тихо. Послышался недовольный голос из палатки. «Если встану, вам пиздец». «Ладно», — ухмыльнулся Паша и протянул свою фляжку. «На, пей». Харри стебаться, я ее серьезно взял с собой, но фляжку взял и отпил из нее в ту же секунду, блеванув на землю. «Ты что, коньяк сюда налил? Мы же на работе». «Тихо там, реально заебали». Это голос уже с другой палатки. «Ну, Паша, тебе пиздец, когда мы вернемся». Фидер пришипел, глядя на своего друга. «Твоя жена точно обрадуется этим новостям. Она у тебя аристократка, голубых кровей, так сказать. Думаешь, потерпит пьяницу мужа? Жену сюда не впутывай». Паша посмурнел. «Получишь ведь по шее». «Ага», только и сказал Федор, развернувшись к нему спиной. «Обязательно, нарываешься». «Ага, я тебя предупреждал». И шарахнул того по голове, а в следующую секунду получил сам. «Я вас тоже предупреждал», сказал позади голос. Глава 15. Прибыльные твари. Услышав через сон странные звуки, я открыл глаза и мутными глазами попытался посмотреть, что это. Мари с котенком не было. Костер уже давно потух. На спашках было немного жареного мяса, тех самых, которых я нарезал перед тем, как уснуть. В руке фляжка с водой. Это все, что я успел увидеть за несколько секунд. Посмотрев вперед, я увидел нечто непонятное, но на вид очень опасное. Осторожно встав, вытащил пистолет и прицелился на всякий случай. Это существо стояло на четырех ногах, тело покрыто хитиновым панцирем, голова вытянутая, без глаз, но с огромным ртом с полными острыми глазами. Признаться честно, когда я его увидел, то подумал, что это чужой из фильма. Реально похожие твари. Услышав треск веток справа, повернул голову и сразу же наклонился, а над моей головой пролетело такое же существо. Блять, выстраиваю вокруг себя щит, а сам осматриваюсь. И куда они пропали? Никого не вижу, да и темнота из-за ночи не слишком-то мне помогает. Смотрю наверх, и кровь в моих жилах застывает. Прямо перед моим лицом, в метре от меня, висит та самая тварь и смотрит на меня. Мне пиздец. Вскидываю пистолет вверх и нажимаю на курок, уходя перекатом вправо. Пули по ней попали, но даже не поцарапали. Нужно бежать. Периферийным зрением замечаю, как на меня бежит еще одна тварь. Если пули их не пробивают, значит, нужно попробовать убить их с помощью удара. Задействую ману, уплотняю ее насколько возможно, создаю лед и на огромной скорости отправляю его в тварь. Есть. Она смогла пробить его панцирь. Создаю еще несколько таких игл и также отправляю в него. Они вонзаются в его голову. Тварь рычит, пытается достать их с помощью ног, но я не рассматриваю его, а бегу вперед. Ожоги на теле никак не зажили, появилась лишь розовая нежная кожица в некоторых местах, и на этом все. Бежать равносильно рвать их, но мне ничего не остается. Фляга осталась там же, как и мясо. Блять, что за дерьмовая ситуация. Замечаю еще нескольких на деревьях, создаю иглы, и когда они прыгают на меня, отправляю в их головы. Концентрации не хватает, поэтому иглы получаются не такими прочными и острыми, да и скорости приличной на ходу им не развить, но что есть, то есть. Бегу между деревьев, сзади слышится, как бегут они. Создаю плотные ледяные иглы и готовлюсь к их атаке. Просто так я не сдамся, поэтому останавливаюсь и разворачиваюсь в их направлении. Концентрирую ману в воздухе, уплотняю их насколько можно и создаю десятка три игл. Когда появляется первый, отправляю сразу несколько в его голову. Его ноги сразу же подкашиваются, и он падает. Есть. Один готов. Также поступаю с вторым, третьим, четвертым, но вижу, что их еще слишком много. Создаю под ногами столб из льда и поднимаюсь ввысь сразу на десяток метров. Вовремя. Потому что сразу несколько из них прыгают на то место, где я был, но ударяюсь о столб. Так не пойдет. Создаю тонкие, но острые шипы на столбе, чтобы когда они врезались головами, сразу умирали. Создаю иглы и отправляю в них. Слабость любого существа – это его мозг и сердце. Что бы это ни было, тварь или человек, зверь или рыба, слабость у нас одна на всех. Так что создаю еще несколько десятков игл и отправляю в твари. В лагере истребителей. Тихо. Командир отряда, Степан Алексеевич, поднял палец вверх. Вдали слышатся звуки выстрела. Кто-то там есть. Поднимайте ребят, нужно прочесать лес. Заметив на дереве какое-то существо, командир отряда вытащил меч и закричал. Боевая тревога. Из палаток повыскакивали мужчины. Некоторые сразу взялись за мечи, да боевые секиры. Некоторые встали полукругом и приготовились кастовать заклинания. Берите все, что вам нужно. Мы идем в лес за поисками. В 2-3 километрах отсюда кто-то стрелял. Возможно, нарвался на твари, так что нужно спешить. Есть. Отряд собрался за рекордные сроки, поэтому они сразу же отправились в путь. Проходя между деревьями, слышались шорохи от сломанных веток, движение листьев на деревьях. Напряжение росло, но противника никак не было. «Будьте осторожны», — сказал командир отряда, — «в лесу твари хорошо прячутся. К тому же, сейчас ночь, а если они ночные твари, то у них есть преимущество перед нами. Степан Алексеевич, честное слово, мы не зеленые юнцы», — сказал маг позади него. «У нас за плечами почти у каждого десятилетний опыт работы с разломами. Тихо, всем стоять». Степан Алексеевич будто не услышал даже, о чем сказал маг. В лесу наступила напряженная тишина. Сверху только и успел сказать командир перед тем, как отбить атаку монстра. «Маги, поднять щиты, есть поднять щиты». Сказав это хором, над отрядом образовался щит, куда падали твари, и каждая из них пора разрублена пополам, как только она прыгала на землю. «Гнездо где-то рядом», — закричал Степан Алексеевич, разрубая очередную тварь. «Рубить всех, о трофеях думайте в последнюю очередь, нужно уничтожить главного». «Есть». Снова стройный хор. «Подо мной уже образовалась настоящая куча из тварей, штук 30-40, если не больше. Маны осталось меньше половины, но твари лезли, грубо говоря, из всех щелей. Должно быть, они лезут из определенного места по типу гнезда, только вот, где оно находится. Смотрю вниз, идти проверять точно не хочется, а хочется лишь бы поскорее отсюда выбраться». Я вздохнул от разочарования. «Лучше бы я умер в своем мире и отправился в чистый мир, чем сюда. Всегда завидовал попаданцам, но теперь я снял эти тупые розовые очки. Ох, как же я завидую себе прошлому и как же проклинаю тупого себя. Правильно бабушка говорила, когда что-то есть, мы ее не ценим, а как потеряем, так плачем крокодильями слезами». Клац. Одна из тварей допрыгнула до самого верха столба и чуть ли не укусила мою ногу. Сука. Чуть не свалился из-за твари и испуга. Это было близко. Нужно скорее с этим заканчивать. Концентрирую ману в воздухе и создаю сотни игл. Пусть они не так уж прочны, но довольно острые и скорости я им увеличу. Когда приготовления завершены, я атакую. Сотни игл, как во время дождя, летят с огромной скоростью вниз и пронзают этих тварей. Смотрю вниз, да, они сдохли, остались лишь раненые, но и те уже не в состоянии бегать и прыгать, да голову мне откусывать. Нет, так не пойдет. Создаю еще десятка игл и добиваю их. Вот теперь все. Осторожно спускаюсь вниз и иду в том направлении, откуда они лезли. Если смогу уничтожить гнездо, то смогу выжить. Идя туда, я прекрасно понимал, что это билет в один конец. ТС. Тело ноет, ожоги кровоточат и приносит лишь боль при каждом движении. Если выживу, постараюсь стать сильнее себя нынешнего в два, нет, в три раза сильнее. С этими мыслями я шел вперед, ожидая битвы с тварями, но их не было. Не понял, только что лезли, а как только я спустился, их нет. Неужели перебил всех? Я отбросил эту мысль. Такого не может быть. Если думать логически, поток монстров может прекратиться только в двух случаях. Если они кончились, либо их что-то удерживает. Одно из двух, или сразу два из двух. Шагая вперед, краем уха услышал лязг металла и почувствовал запах гари. Впереди кто-то с ними бьется. Неужто люди? Я перешел на бег, сжав свои зубы. Если это люди, я спасен. Пробежав метров 200, я вышел на поляну, где увидал огромную дыру, рядом с которым стоял отряд мечников и магов, которые бились с настоящей лавиной из тварей. Нужна им помощь. Задействовав дар, я решил закрыть дыру, из которой они лезли. Это точно облегчит нам работу. Сказано, сделано, но нифига не надежно, ведь лед начинает трескаться и оттуда вылезают еще больше тварей. Парень, кто-то кричит мне из того отряда. Попробуй еще раз, только сделай огромной толщины. Я ничего не отвечаю и вновь замораживаю дыру, но не прекращаю на получившемся, а морожу все, что находится внутри. И только когда резерв маны закончился, я перестаю и сажусь на землю, вытирая рукавом свой вспотевший лоб. Поток тварей прекратился, так что отряд моих спасателей быстро сразобралась с остальными. Да, спасателей. Благодаря тому, что они оттянули на себя всех тварей, я смог выжить. Стоял бы я сейчас на том столбе, а через пару минут, когда тварей стало бы больше, меня бы растерзали. Когда отряд начал ко мне подходить, я помахал им рукой, и в тот же миг меня вырвало. Прикрыв рот рукой, я посмотрел на ладонь. Она была покрыта кровью. Неужели? Как же не вовремя? От лица командира отряда, когда из леса появился паренек, я облегченно вздохнул. Он жив, потрепан, но жив, а значит все нормально. Увидев его попытку закрыть проход своей магией льда, я лишь кивнул его сообразительности. Но его ледяная пробка продержалась немного. «Парень!» — крикнул кто-то из магов моего отряда. «Попробуй еще раз, только сделай огромной толщины». «Да, думаю, если он сможет это сделать, то гнездо будет запечатано и тогда мы, добив оставшихся, сможем придумать план дальнейших действий». И действительно, он смог это сделать. Поток тварей прекратился, а мы, добив остальных, смогли выдохнуть. Когда мы уже подходили к нему, тот сидел на земле, вытирая пот со лба, но внезапно его вырвало кровью. Это удивило меня, а в следующую секунду он начал дергаться в конвульсиях. А вот это уже плохо. «Паша, я позвал лекаря, ведь не на шутку испугаться. Помоги ему, весь остальной отряд, запечатайте вход в гнездо как только можете». «Есть, сейчас». Тот подбежал к нему и провел по вискам парня своими руками. Странно, его ранг силы сейчас повышается, но дары его мана становятся нестабильными. Это, конечно, не так удивительно, но такое ощущение, будто он сейчас взорвется. Подойдя поближе, я лучше увидел парня и меня повезло в шок. Левая часть его тела была полностью в ожогах. В некоторых местах кровоточило, где-то уже успела вырасти новая, нежная розовая кожа. Что же случилось с этим парнем? «Отойдите». Сказав это, он сам встал. Я знаю, что с ним происходит, но то, как себя ведет его организм, меня пугает. На данный момент я ничего не могу с ним поделать. Он покачал головой и развернулся ко мне. Любое мое вмешательство будет только пагубно на него оказываться. Парня снова вырвало, но сейчас не кровью, а его ужином. Неприятное зрелище. Тогда что с ним делать? Задал я мучивший меня вопрос. Парню сейчас хреново, к тому же он весь в ожогах. Павел снова посмотрел на парня, которого выгнуло другой. Оставить все как есть, но находиться здесь опасно. Нужно отнести его в лагерь. Об ожогах я смогу позаботиться, но не здесь и не сейчас. Нужно время, которого у меня нет. Я кивнул, принимая его ответ. Тогда отнесем его в лагерь, а остальные будут охранять вход. Павел кивнул, соглашаясь с планом капитана. Несколько часов спустя, когда я открыл глаза, первое, что я увидел, это где, собственно, я нахожусь. Сел и зашипел от боли. Нет, странно. Осмотрелся. Я в палатке. Посмотрел на левую руку и обомлел. На ней нет ожогов. Но почему она бледная? Я посмотрел на правую руку. Та осталась такой же. Странно. Посмотрел свой торс, грудь, ноги. И правда, левая сторона тела была белой, другая – нормальной. Возможно, меня исцелили, как это было в академии. Я кивнул своим мыслям. Должно быть, так и есть. Внезапно поло палатки открылось и внутрь заглянул мужчина лет 30-35 с острыми чертами лица. Посмотрев на меня, он помахал рукой. «Ну как ты, жив?» – спросил он меня. «Вроде жив. А ты кто?» Я по привычке хотел взять пистолет, но его не оказалось на месте. Видя мое действие, тот хмыкнул. «Свои, пацан, не бойся, тебя здесь никто не обидит». Он посмотрел на мое тело и вернулся взгляд на мое лицо. «Нигде не болит?» «Да нет, это ты сделал, исцелил, то есть». Тот хмыкнул. «Конечно, можешь не благодарить, ты тоже внес лепту в этом разломе по уничтожению тварей, так что мы почти квиты». Внезапно мой живот завурчил. «Есть хочешь? Выходи тогда, мы как раз завтракаем. А моя одежда? Стесняешься что ли выйти нагим?» Тот посмеялся и закрыл полу. «В углу лежит моя запасная одежда, можешь надеть ее».